Она еще вечером переоделась в одеяние, висевшее на стене палатки. Оно было из теплой белой шерсти, а сверху она надела лайковый пояс от своего верхового костюма. «Как должен мерзнуть Джованни перед палаткой?» Коров встала и вышла, захватив с собой еще два пледа. Те, что он закрепил, были сорваны ветром и, упав на землю, укрывали его. Сфорца лежал на земле под звездным небом и крепко спал под слоем песка, засыпавшего его лицо. Девушка опустилась возле него на колени. Она подложила сложенный плед Джованни под голову, нежно приподняв ее. На миг она прижала к себе его усталую, бесконечно дорогую ей голову, затем подложила ему мягкий плед и укрыла другим. Во сне Сфорца выглядел удивительно юным, что придавало ему еще больше очарования. С бесконечной, страстной любовью она глядела на его по-мальчишески узкое, прекрасное лицо. Кругом царило безмолвие и одиночество пустыни, в которую оба они были заброшены, быть может, навсегда. И сознание этого лишь усиливало ее любовь и нежность к нему. Здесь не могло быть ни предрассудков, ни требований приличий, ни устоев общепринятой морали. Здесь были лишь они, два человеческих существа, отрезанных от мира, предоставленных самим себе. Сыпучие безбрежные пески, далекое небо, голубеющее днем в ярком солнечном сиянии, сверкающие ночью серебристыми искрами звезд. И они, двое, затерянные в безмерном одиночестве пустыни. Коро поднялась на ноги. Она с ним здесь одна. Должна продлить с ним дни и ночи, чувствовать его близость, разделять одиночество, сознавая, что брат его был убит из-за нее, что сам он перенес по ее вине столько страданий. Ведь Сфорца нашел ее в палатке Гамида. Коро старалась не думать об этом, забыть позорное воспоминание, но оно было сильнее ее, не давало покоя. С безнадежной тоской и отчаянием она махнула рукой. Зачем эти мысли, эти страдания? Девушка оглянулась на Джованни. Он лежал неподвижно. Она медленно вошла в палатку и снова легла, надеясь уснуть. Глава 24. Жизнь пламенная и печальная умерла вокруг. Все прошло, кроме любви, пламенной и печальной. Сюдли продом. Только обоюдное страстное чувство может скрасить трудности жизни. Оно сглаживает неприятности, облегчает горе, заставляет забыть о долгих часах скуки. Сфорца и Коро столько делили все маленькие печали их необычной совместной жизни, столько переносили все трудности, встречавшиеся им на каждом шагу. Палатка Роберта служила ему лишь временным привалом, и кроме обильных запасов еды в ней ничего не было, даже вилки или ножа, или зеркальца. У Коро остался маленький гребешок. Она предложила Джованни пользоваться им. Золотые ножницы, сохранившиеся у нее, он использовал вместо бритвы. При помощи горячей воды, небольшого количества мыла и тонкой блестящей жестянки он умудрялся бриться. Когда он расчесывал маленькой гребенкой свои густые темные волосы, Коро думала с невольной горечью. «Если бы он любил меня, я сама бы причесывала его, старалась понравиться ему». Свои волосы она заплетала в длинную шелковистую косу, которая не спадала на спину, придавая ей еще более юный девичий вид. За несколько дней Сфорца сильно похудел, его манеры стали резкими, движения порывистыми. Под маской холодного равнодушия он старался скрыть свои истинные чувства. Он мечтал о просторе, о быстром движении, когда можно забыться, но никуда не отходил от палатки, боясь потерять ее из виду, словно предчувствие и страх опасности приковали его к ней, чтобы быть рядом с Коро. Сфорца не думал ни о чем, опасался заглядывать в будущее, забыл обо всем, что лежало позади.